Глава 10. Ариша. Я голову сломала, перебирая в уме, кто мог мешать мне в такой мелочи, как трудоустройство. Врагов у меня никогда не было, соперниц тоже. С прошлых мест работы уходила мирно, и мне всегда выдавали хорошие рекомендации. Номер отправителя странного сообщения выяснить не смогла, и даже звонок оператору связи не помог. Пыталась написать или позвонить в ответ, но и это не получилось. Вызов сразу же сбрасывали, а сообщение висело недоставленным. Учитывая конфликт с Максом из-за тотального контроля в прошлом, других кандидатур досадного вредительства у меня просто не было. Чувствовала боль и обиду, но прежде чем закатывать скандал с глобальными последствиями, решила все же спровоцировать его на признание. Другими словами, я не собиралась высказывать свои подозрения. Попробую вести себя как обычно и наблюдать. Без однозначных улик все равно доказать его причастность не удастся. Зато у Макса появится лишний повод дразнить и упрекать меня. Пришел он гораздо раньше, чем обычно. И как итог, ничего толкового придумать я не успела. Услышав хлопок двери, растерялась. Но, решив действовать по ситуации, пошла встречать мужа. «Аришка, я дома». Еще не видя меня, позвал Макс и, снимая обувь, похвалился. Как и обещал, освободился пораньше. Ужин еще не доставили. Скрестив руки на груди, сообщила спокойно, но муж лишь отмахнулся. Не страшно, я недавно поел. Но как же? Начиная злиться, хмыкнула я. Но Макс подошел ко мне и, стиснув мое лицо в ладонях, чмокнул в губы. Ариша, милая. Муж расплылся в широкой улыбке и, выдержав театральную паузу, торжественно выдал. «Ты не поверишь, у меня потрясающая новость, сногсшибательная, невероятная, и...» «Ну, и...» Перебив, буркнула я недоверчиво. «Я только что с очень важной встречи». «Ты говорил, что был на совещании», скрестив руки на груди, напомнила я и демонстративно нахмурилась, перечисляя нестыковки в его словах. «Еще где-то успел поужинать, а теперь говоришь, что был на встрече». «Да-да». Буркнул он и, направившись в ванную, на ходу затараторил. «Вот ты опять придираешься. Да, у нас было незапланированное совещание с коллегами из Москвы. Потом мы поужинали и...» «Когда я звонила...» Вскинув руку, я остановила его пламенную речь и, посмотрев в упор, проворчала. «Ты был не один. Это явно была девушка, я слышала. Только не ври, пожалуйста». Макс медленно расстегнул рубашку, вытащил из манжеты, отложил на полочку запонки, глянув из-под лобья, покачал головой и, тяжко вздохнув, медленно проговорил. «Ариш, милая, часть моих коллег – женщины, примерно половина из них не замужем, и большая часть незамужних девушек – молодые и красивые. Так что, мне теперь не работать?» «А если бы я работала и по какой-то причине ужинала с коллегой?» Поинтересовалась, чувствуя, что мы невольно перешли к волнующей меня теме. Муж поджал губы и нахмурился, а я поспешила подлить масло в огонь, вкратчиво дополнив. «С коллегой-мужчиной. И ты узнал бы об этом случайно? Как бы ты это воспринял?» «Ты моя жена, и я тебе доверяю», не раздумывая и абсолютно спокойно отозвался Макс. «Ты всегда был против того, чтобы я работала», напомнила я и, фыркнув, спросила. «Чем не показатель недоверия?» «Да работай, если хочешь», – пожав плечами, пробубнил он и, склонив голову на бок, на полном серьезе добавил. «Я даже помогу подыскать подходящее место. Но когда забеременеешь, мы обсудим сроки твоего декрета». «Ты шутишь?» – не поверила я от удивления, округлив глаза. «Нет, и очень хорошо, что ты об этом заговорила». Макс снова расплылся в довольной улыбке и, приобняв меня за плечи, повел в гостиную, усадил на диван и, сев рядом, загадочно сообщил. «У меня потрясающая новость. Нам невероятно повезло, не поверишь». «Да говори уже!» – с психом выпалила я, находясь в абсолютном раздрае от постепенно разваливающейся версии о причастности мужа к моим неудачам в поиске работы. «Я говорил с коллегой из Москвы». Поиграв бровями, медленно, будто дразня, протянул Макс. Прицыкнув языком, закатила глаза, а муж, заразительно рассмеявшись, продолжил делиться новостью. «Ее мужа переводят в Питер, и вскоре они переезжают». Рада за них. Мы-то тут при чем? О каком везении идет речь?» «Они срочно продают дом недалеко от Москвы», — поделился Макс и, достав свой телефон, открыл галерею, демонстрируя мне фотографии двухэтажного коттеджа, при этом восторженно перечисляя. «Охраняемый комплекс. Рядом река, набережная, парк, вся инфраструктура. Потрясающий вариант». Дом и правда впечатлял. Аккуратный, красивый, ухоженный, с грамотно оформленной территорией и даже небольшой детской площадкой. Начала понимать, к чему он клонит, но кое-что все же хотела прояснить детально. «Ты же против ипотеки?» «Да, но...» Муж скривился и, вздохнув, улыбнулся. «Ариш, такую возможность упускать нельзя. Они готовы уступить дом по отличной цене, но решение нужно принять срочно». «Не рано ли принимать столь важное решение? Ведь должность еще не твоя, а вдруг?» «Нет никаких вдруг», — самодовольно проурчал Макс и, подмигнув, уверенно заявил. «Должность почти моя. Одна выскочка уже выбыла из списка кандидатур». Охнув, я машинально чуть отстранилась, но муж лишь хмыкнул, спокойно поясняя. «Не волнуйся, у нас здоровая конкуренция. Просто девочка, вчерашняя студентка, обычная выскочка. У нее не было шанса». «То есть остался ты и...» «А кто второй кандидат, кстати?» «Да какая разница?» Раздраженно отмахнулся он, настойчиво вернув меня к первоначальной теме. «Что думаешь по поводу дома?» «Я, в общем-то, не против». Помолчав, пожала плечами и, протянув Максу его телефон, согласно кивнула. «Звони, скажи, что мы согласны». «Ариш, решение нужно принять не только о покупке дома». Тщательно подбирая слова, осторожно начал муж. «О чем ты?» Снова напряглась, чувствуя скрытый подвох. «Я говорил тебе». Взяв меня за руку, Макс поцеловал мои пальцы и, мягко стиснув, напомнил. «Если мы продадим эту квартиру, основная часть стоимости дома будет погашена. Остальное я оформлю ипотечным займом». «А если не одобрят?» — уточнила я и, кивнув на телефон мужа, предположила. «Все же это дом, да еще и недалеко от столицы, дорого». «В том-то все и дело, что если мы внесем большую часть как первый взнос, и ты будешь поручителем». Поймав мой ошалелый взгляд, Макс поспешил объяснить. «Это нормальная практика, ведь дом будет оформлен на нас в равных долях». «Поэтому ты не против, чтобы я работала?» Начиная понимать, пролепетала я, а мысленно чертыхнулась, понимая, что мои подозрения абсолютно не подтвердились. «Да, но недолго», — строго напомнил муж, а я зависла, уставившись в одну точку. «Ариш, ответ ждут до конца недели». Не дождавшись от меня вразумительного ответа, предупредил он. «Или дом выставят на продажу, а за такую цену его купят мгновенно». «Мне надо посоветоваться с мамой», — пробормотала рассеянно. «Да, конечно, любимая». Встав с дивана, муж чмокнул меня в макушку и, прежде чем выйти из гостиной, добавил. «Буду в кабинете. Надо доделать один важный контракт».